Мулалы, 1964 год, июль. Обед закончился. Рабочие автобазы вышли из столовой, расселись на лавочках и достали папиросы. Солнце жарило, говорить никому не хотелось. Витя и Фарид отошли чуть поодаль, прислонились к бетонной стене, закурили. «Как думаешь, может, нас не взяли?» — спросил Фарид. «Середина июля уже. До сих пор ответа нет». «Тебе-то что волноваться? У тебя же все галочки. Оценки, комсомол, отец партийный, сама благонадежность. Если тебя не возьмут, то меня и подавно». Фарид молчал. «Слушай, ну не нагнетай уже. Самому страшно. А что, если и вправду никуда не поступим? Тогда целый год еще здесь торчать». Витя оглядел площадку автоколонны, слесарские бытовки на спущенных колесах и бетонные плиты, где 2 года назад один слесарь задавил второго. Казалось бы, это случилось совсем недавно, а на самом деле прошло уже 2 года. Так и жизнь пройдет в этих тоскливых обшарпанных вагончиках, не заметишь. «А если никогда не возьмут?» — спросил Фарид и посмотрел отрешенным взглядом куда-то вдаль, сквозь Витю. «Тарасов!» — вдруг гаркнул молодой слесарь, только что принятый в автоколонну и раздававший по этому случаю почту. Ребята аж вздрогнули. «Я!» — автоматически крикнул Витя. «Телеграмма! Дай сюда!» «Танцуй давай! Вон цветочки! Поздравительная, значит!» «Давай сюда, говорю!» «От девушки, небось!» Другие автослесари быстро подключились к веселью. Обед подходил к концу, и никто не хотел возвращаться на свои рабочие места в черные знойные ямы без глотка свежего воздуха. «Заждалась, поди! Это ж какая из них? Он же у нас тут еще ловелас, прям как моряк, в каждом городе по девушке!» Мужики продолжали подтрунивать над ним. «Дай, говорю!» Витя, наконец, выхватил телеграмму из рук парня и отошел в сторону. «От кого?» — спросил Фарид. «Подожди». Витя развернул открытку. «Случилось что?» «Да тихо ты!» Его глаза словно впились в телеграмму. Вдруг он весь будто озарился, подпрыгнул и закричал на всю автобазу. «Ура!» «Что, что?» Все рабочие повставали с насиженных мест и приблизились к ребятам. Витя прыгал и кричал, как сумасшедший. «Вызов! В находку! Я свободный! Свободный! Человек!» И он, сунув другу телеграмму, не в силах сдержаться от переполнявшей его энергии и счастья, побежал по кругу. «Читай вслух!» — приказали мужики Фариду. «Пришел вызов ДВМУ. Поздравляю, мама!» «Что значит ДВМУ?» — спросил один из рабочих. «Дальневосточное мореходное училище», — пояснил Фарид. «Мореходка». «Ух ты!» Слесари зашумели. «Вот это да! В мореходку! Эк, куда хватил!» «Это тебе не под машинами ковыряться в солидоле». «А ну, танцуй!» — закричали мужики все разом. «Яблочко! Моряцкую!» «И точно!» «Танцуй давай!» «Эх, и станцую! Заводи патефон!» Витя картинно бросил на вытоптанную землю кепку и встал в центр площадки перед столовой. Фарид тут же достал губную гармошку, и залихватская мелодия понеслась, закружилась. Руки в боки, вальяжной походкой Витя Тарасов пошел по кругу, победоносно глядя на всех вокруг, заражая своей радостью. Темп нарастал. Он пустился в присядку. Некоторые из ребят не выдержали, присоединились к нему. И давай отплясывать. Кто веревочку, кто ноги вперед выбрасывал, у кого на что хватало сноровки и сил. А Фарид наяривал все быстрее и быстрее, парни не отставали. «А ну, пехота, за мной!» Вдруг скомандовал Прохор Васильевич, закатав рукава, ворвался в кольцо вокруг Вити и с удивительной удалью и легкостью пошел бить чечетку. Пыль поднялась столбом. но всеобщего веселья, всеобщего ликования за своего брата, выбравшегося наконец-то из ямы, было не унять. В пляс пустились почти все, а те немногие, кто стоял в стороне, хлопали и свистели, подбадривая. «Эх, эй, эгегей!» И вот музыка кончилась. Все рабочие похлопали сами себе. Так было всем весело и хорошо от своей общей гордости и мужицкого единения. Прохор Васильевич немного запыхался, но довольный подошел к Вите и пожал ему руку. «Ну вот и все, Виктор. Отработал. Поздравляю!» «Спасибо, Прохор Васильевич!» Витя ответил крепким мужским рукопожатием. «Сколько мы с тобой вместе-то по траншеям? Третье лето? Можешь не дожидаться конца смены. Прямо сейчас езжай. Трудно нам без тебя будет, но мы справимся. О нас не думай. А если что не получится или не понравится, всегда будем рады видеть обратно». «Спасибо вам еще раз. Вы же из меня настоящего человека сделали». «Ну, ты давай там не зарывайся. До человека нам всем еще ох, как далеко. Но с чистой совестью отпускаю тебя. Знаю, что не пропадешь». Вдруг его голос сорвался. Прохор Васильевич обнял Витю и, больше не глядя на него, направился в контору, на ходу расправляя рукава. «Подошел Фарид. Когда поедешь в Находку?» «Не знаю еще. Сначала в Талдыкурган. Посмотрю, что в вызове написано». «Домой сегодня?» «Да, на попутках доберусь». «Что ж, друг, если не дождешься меня в Талдыкургане...» «Брось ты это. Всяко раньше выходных не уеду, так что свидимся еще. И по поводу своего училища не дрейфь. Если мне вызов пришел, значит, и тебе придет скоро. Вот увидишь, вас, тобольских моряков, еще к нам на сборы отправят, чтобы вы хоть море-то повидали. А того и гляди, сухопутные моряки в луже какой-нибудь утонут». «Слушай, ты...» «Да ладно, ладно, я пошел. Не буду трогать тебя. Сухопутный моряк с печки бряк». Витя отряхнул кепку о колено. «Еще погуляем на выходных. Я угощаю. Жду тебя в городе». И он повернул к бытовкам. Фарид смотрел вслед худому молодому парню в пыльном рабочем комбинезоне, в небрежно сдвинутой на затылок потрепанной кепке, на его широкие плечи, крепкие руки, то ли загорелые, то ли не отмывающиеся от машинной смазки. Вот и все. Каких-то 2 года назад был ребенок. А сейчас взрослый человек с такой волей и характером, что подчас у многих людей за всю жизнь не вырабатывается. Витя обернулся и помахал рукой. Фарид дружески отсалютовал и пошел в свою яму. По привычке, засунув руки в карманы и насвистывая свою любимую, одесскую, Витя вышел из проходной на улицу. Собаки залаяли при его приближении. За первой начинала вторая, и так цепной реакцией до конца улицы. Витя не обращал на них никакого внимания. Да и что могло нарушить его счастье? Что был этот лай теперь? Не больше, чем все его прошлые проблемы, оставшиеся и тявкавшие за забором, отделявшим его прошлое, неуверенное, подавленное, безответственное, от настоящего, сильного и смелого. Целый год. Что произошло за этот год? Утром с позаранку встанешь, бегом скотину кормить, книжки в руки, завтрак на ходу и бегом на работу. День на ногах простоишь, в яме, в грязи и солидоле, и бегом в школу. Все бегом, бегом. На уроках глаза слипаются от усталости, голова на парту падает, уколешь себя булавкой в руку и дальше учиться. Все руки булавками исколоты. Домой прибежишь, наскоро поужинаешь, хлев уберешь и делать домашнее задание. И каждую ночь просыпаешься за столом, так и уснув за уроками. Да и просыпался-то только от того, что брат в окно залезал. На оставшиеся 2 часа ночи заваливаешься в кровать, не спишь, а проваливаешься в какую-то черную бездну, без снов. И снова по кругу. Год прошел на бегу. Дни перемешались в голове, как в тумане. Да и не было дней-то. Хлев, яма, класс, хлев, учебник. Дни, монотонно сменяющие друг друга, перемешавшиеся в голове в очередности. Что было утром, что вечером, что весной, что осенью, не смог бы он сейчас вспомнить. Единственное, что он четко помнил все эти 9 месяцев, это слова дяди Вали. Он повторял их как молитву, каждое утро. Когда не хотелось вставать, когда ноги, казалось, были прикованы к кровати, глаза не могли открыться. Повторял каждый день, сидя в грязной яме под грузовиком, глотая пыль и дыша солидолом, когда усталость, отупение, а порой и злость накатывали так, что хотелось разбить все эти дурацкие грузовики, выскочить из ямы и закричать на весь цех: «Докатитесь вы все!» Каждый раз, когда хотелось спать на уроках, и он ненавидел даже свою самую любимую учительницу, Нину Ивановну, за ее не по возрасту звонкий голос, который вырывал его из дремоты. Каждый раз он повторял их как манифест. «Сделал ли ты сегодня все возможное? Отбрось все эмоции, и страх, и гордыню. Проверь каждую деталь, каждую задачу. Уверен, что ты сделал именно все, что мог, все, чтобы достичь своей цели». И еще он обещал себе: «Если я это выдержу, я выдержу все». И сейчас с полным правом он гордился собой. Прав ведь оказался дядя Валя. Теперь я честно могу сказать: я это сделал. Не так сложилось, не они виноваты, а именно я это сделал. Я, Виктор Тарасов, закончил 8 классов в школе рабочей молодежи хорошистом. Проработал автослесарем в автоколонне номер 2560 города Талды-Кургана больше 2 лет. Стал комсомольцем, поступил в дальневосточное мореходное училище в городе Находка. Я сделал все это сам. Витя прошел по улице Советской, мимо магазинов, сельсовета, школы, нефтебазы. По привычке глянул на хату, где раньше жила Шалпан с родителями. Весь двор был исполосован натянутыми бельевыми веревками с квадратами пеленок. Он ничего не почувствовал. В конце улицы Витя поднялся на небольшой пригорок, оглянулся назад. Отсюда весь поселок виднелся как на ладони. Вперемешку деревянные избы и саманные домики, пыльный саксаул и молоденькие деревца вдоль периметра школы. По железной дороге прогромыхал состав, груженный щебнем. В конце села, где заканчивалась улица, возвышалась самая высокая сопка в Мулалы с выложенной на ней белыми камнями надписью «Миру мир». Вагон кинотеатр и площадку для танцев, излюбленные места молодежи, отсюда не было видно. Но Витя отчетливо представлял, как вечером туда подтянется народ, может, придет музыкант и разведет меха аккордеона. Сколько лет прошло здесь? 2 года, 3-е лето. Все такое знакомое. Приехал же сюда совсем пацаненком, ребенком. А теперь уезжаю. Никогда не вернусь. Никогда не увижу ни гору Миру Мир, ни эту степь, ни пустыню, ни этот вагон кинотеатр. Он спустился на дорогу и пошел вдоль, вытягивая в сторону руки с поднятым вверх пальцем при приближении машины.